Часть четвертая. Рационализм. Глава первая. Атеизм. Разобравшись с религиозным мировоззрением, перехожу к научному атеизму. В нем, на первый взгляд, нет эмоций и призывов слепо верить. Подкупает, что атеизм своей базой заявляет не непроверяемые утверждения, а научные факты. Кажется, тут все степенно, добротно и академично. Атеистический взгляд на мир призывает думать и делать выводы, а не бездоказательно отрицать Бога, как было за тысячи лет до научного атеизма. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». В этом возгласе эмоциональное отчаяние на безмолвие неба, под которым совершались различные несправедливости, но нет никакой логики. Просто разозлился человек, что Бог ему не помогает стоять за правду. Научный атеизм отличается от голословного отрицания Бога. Его точка отсчета – научное открытие, случившееся в христианской Европе 17 века, поколебавшее непогрешимость церкви. Церковь учила, что мир неизменен. Вселенная подобна пустому яйцу. В центре – Земля, вокруг вращаются все небесные тела. К скорлупе космического яйца, называемой небесной твердью, крепятся небесные светила, как фонарики на потолке. Однажды Галилей, добрый католик, направил свой телескоп на звездное небо и увидел, что вокруг Юпитера вращаются спутники. Это открытие нанесло смертельный удар по католической церкви. Оно указывало: не все тела вращаются вокруг Земли. Для людей того времени это был шок. Углядевшего в телескоп человека, почва из-под ног уходила. Факты говорили одно, церковь говорила другое. Божественность церкви попала под сомнение. Здание католической цивилизации опасно зашаталось. Современнику сложно представить потрясение средневекового человека, глядевшего в телескоп и видящего бездну вместо тверди с фонариками. В голове вихрем неслись мысли: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но это было. Квинтэссенция нового понимания мира отображена в стихах Ломоносова. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Звезды оказались далекими солнцами, а не фонариками. Земля была не центром мира, вокруг которого вращается все, а одной из планет, которая сама вращалась вокруг звезды по имени Солнце. На волне этого потрясения ученые позднего средневековья объявили, что мир не имеет конца. Небесные тела, раньше считавшиеся прикрученными к небесной тверди и потому не падающими на землю, теперь объявлялись висящими в пустоте. Из факта, что не все небесные тела вращаются вокруг Солнца, не следовало, что никакой тверди нет и мир бесконечный. С таким же успехом можно было допустить, что твердь очень далеко, и поэтому ее не видно в телескоп. Но под впечатлением обмана от церкви ученые позднего средневековья исходят из того, что если церковь учит, что мир имеет возраст и является конечным, значит истина наоборот. У мира нет возраста, и он бесконечный. Мир – вечно существующая бесконечная величина. Конечно, методология науки не базируется на отрицании религиозных утверждений. Но крах религии повлиял на сознание. Раньше ученые боялись даже думать против церкви. С ослаблением религии сознание становится более свободным, и догмы сразу посыпались. Страшным по последствиям было не то, что церковь неверно рисовала картину мира, а ученые на этом основании делали необоснованные выводы о бесконечности Вселенной. Страшным было утверждение, что мир не имеет начала. На первый взгляд ничего особенного, но нет начала и нет. Что такого? Чтобы уловить проблему, нужно понимать, что главный признак Бога не степень могущества, а творение мира. Как бы ни было могущественно существо, но если оно не творило мир, оно житель мира, но никак не его творец, а следовательно не Бог. Синонимом слова «Бог» является словосочетание «творец Вселенной». Концепция вечной Вселенной ломает концепцию Бога-творца. Если Вселенная вечная, у нее нет начала, момента, с которого она начала быть и до которого ее не было. Если мир никто не творил, если он был всегда, значит, у мира нет Творца. Раз Вселенная вечная и бесконечная, в ней все может быть. Нет никаких проблем допустить существование неведомой высшей жизни, инопланетян, создавших нашу планету со всеми ее обитателями. Все можно допустить. Кроме одного, нельзя допустить, что вечную Вселенную кто-то сотворил. Если Вселенная вечная, Бога нет. Теория вечной Вселенной демонтирует религиозное мировоззрение и формирует новое понимание мира – атеистическое. В старом мировоззрении высшей ценностью был Бог. В новом мировоззрении Богу нет места. Высшей ценностью становится человек. Как говорит один из героев Достоевского: «Если нет Бога, то я Бог».